Ничего не меняется в жизнях людей, и удача от них далека. Но судьба пограничника сводит с ума. У него дел не в проворот. Я смотрю на него, и мне кажется, что это навсегда. Пограничник, застава, могила и крест. Мне насрать.